Глава 20. Доминика. Мне снится Сонька, как будто нас водили в лес, и там мы с ней облазили несколько кустов лещины, пока не нашли по три орешка на одной ветке. Мы свято верили, что если бросать по одному орешку через плечо, они раскроются, и из них обязательно выпадут красивые платья, как в фильме про принцессу. Раз, два, три. Дружно бросаем и стоим несколько минут, держась за руки. Боимся обернуться. Наконец у Соньки сдают нервы. «Ничего!» — кричит она в отчаянии. «Доминика, посмотри! Там ничего нет!» Я медленно оборачиваюсь и смотрю на два орешка, одиноко лежащих на полу. «Не может быть!» Шепчу потрясенно. «Этого не может быть! Я была уверена, что на полу будет лежать свадебное платье, в котором я выйду замуж за Тимура Талерова. Это потому, что мы не вместе бросили!» Дергает меня за руку Соня. «Давай еще раз! Теперь говори медленно и с расстановкой! Раз, два, три!» Зажмурившись, цепляюсь Сонькину руку. Она снова оборачивается первая. «Ничего!» – шепчет. «Как же так, Доминичка?» Хватаю у нее из рук последний орешек и бросаю на пол вместе со своим. Они даже не катятся, мешают веточки. Мы смотрим во все глаза, но ничего не происходит. Я начинаю громко реветь. Сонька обнимает меня. И дальше мы ревем вместе, захлеб. Как только можно плакать 6 лет. Мои мечты выйти замуж за Тимура разбиты. И я даже во сне чувствую, как горе переполняет сердце. Просыпаюсь с мокрыми от слез щеками. Меня будет сигнал вызова. И это Сонька. «Доминика, сегодня позвонили из клиники. Можно внести деньги в кассу», — говорит она возбужденно, а потом смущенно запинается. «Если ты, конечно, не передумала». «Не передумала, что ты?» Слетаю с постели и быстро одеваюсь. «Сейчас начну собирать, не волнуйся, к обеду успеем». Выбегаю из спальни и чуть ли не утыкаюсь в Сотникова. «Доброе утро!» Бормочу, стараясь его обойти, но он ловит меня за локоть. «Доброе, Ника!» Смотрит пристально своими светлыми льдистыми глазами. «Куда-то собралась?» «Да», — дергаю руку, но он цепко держит. «Не надейся, что сегодня получится сбежать без охраны». И тут меня осеняет. Сама беру его за руку и просительно заглядываю в глаза. «Самурайчик, будь другом, поехали со мной, а? Мне надо машину с охраной на целый день, по делам». «Поедем? Только это до вечера!» Он снова сканирует взглядом, сам выдергивает руку и отвечает холодно. «С Ильей поедешь, только без самодеятельности. Если форс-мажор, сидишь и ждешь другую машину. Никаких такси, поняла? А то, если выгоню его, ты будешь виновата». С готовностью киваю, сама внутренне бурно радуюсь. «Получилось! Он повелся!» Бегу в кухню к Роберту, наскоро съедаю бутерброд и прыгаю в машину к Илье. Со мной объемная сумка, которую я нашла в загородном доме Тимура. Там 10 тысяч долларов. Я обязательно их верну Тиму. Может, они даже не понадобятся. Теперь мы с Ильей едем по банкам, где я выгребаю из хранилища все свои деньги. Тоже все в долларах. Потом Илья везет меня в клинику, там уже ждет Соня. И мне даже не верится, что все прошло так гладко. Охранник с машины остается ждать меня на улице. Я почти не вру, говоря, что приехала проведать подругу и иду внутрь. Нам выставляют счет, но с учетом скидки за наличку даже хватает на реабилитационный период. Вот только денег остается ровно 1000. Ничего. Верну ее Тимуру, остальное отдам, когда заработаю. Можно попросить Тимура устроить меня к нему в офис мыть полы. Это я точно сумею. А может, он подыщет для меня работу получше? Оставляю Соню в клинике уже под вечер. Илья так и сидит в машине. Но это не я его заставляю там сидеть, поэтому заталкиваю совесть подальше. Мы с Сонькой пообедали в буфете. Едем обратно, а я не могу отделаться от чувства смутной тревоги. Как будто все прошло хорошо, у нас все получилось. Но внутри отдает холодком. Скручивается невидимая спираль, и я не могу понять, почему. Вернувшись в дом, замечаю, что охрана и остальной персонал странно на меня смотрят. Если мы случайно встречаемся взглядом, все подозрительно прячут глаза. Иду на кухню к Робби, та же фигня. Он смущенно на меня поглядывает, но на прямой вопрос лепечет ерунду и тоже отводит взгляд. Мне это надоедает, и я ухожу к себе. Пиликает телефон, открываю, неизвестный абонент. Но я всю книгу удалила, чтобы Тим меня не вычислил. Оставила только несколько закодированных абонентов. Так что это может быть кто-то знакомый. Со старой работы, например. В сообщении ссылка на новостной ресурс. Это репортаж с пафосного открытия какого-то форума. Диктор торжественным голосом перечисляет присутствующих гостей. В их числе Талеров Тимур со спутницей Кристиной Лазаревой. И дальше Тим, как всегда, сногсшибательный в своем костюме, а под руку с ним вышагивает она. Рука с телефоном дрожит, бросая аппарат на кровать, сама сажусь рядом. Я не спрашивала, куда он едет, не спрашивала, с кем. Мне и в голову не пришло бы проситься, чтобы он взял меня с собой. Но выходит, я лишь для домашнего пользования, а она для выхода в свет? Или он все для себя решил? Снова хватаю телефон и одновременно приходит с того же номера. «Ты действительно поверила, что он променяет меня на уличную бродяжку?» А дальше фото спящего Тимура. Он спит, как обычно, раздетый. Полностью или нет, мне не видно. Низ прикрыт простыней. Тим спит, раскинувшись, а его шею обвивают тонкие женские руки с маникюром. Складываюсь пополам, как от удара в живот. Я знала, что мне нужно будет уйти, но не знала, что это будет так больно. Отключаю телефон и ложусь одетой на кровать, свернувшись в клубок. Я все равно должна его дождаться и рассказать про деньги, а потом я уйду. И еще я снова забыла купить тест. Талер. Встаю утром, и первая мысль: «Нахер я вчера так набухался?» Потом прихожу в себя. «Так нет же, не бухал». Я вообще в последний раз не помню, когда напивался. По молодости еще. Сейчас для меня это просто опасно. Но почему тогда голова тяжелая, будто внутри булыжниками набита? Морщусь и тру виски. Пытаюсь вспомнить, что вчера было. С утра плановое мероприятие, обед, переговоры, а вечером фуршет по случаю закрытия форума. После я поднялся в номер, и со мной была... Кристина? Точно. Она висла весь вечер на руке, а потом заглядывала в глаза и прозрачно намекала, что соскучилась. Потом прямым текстом предложила потрахаться. Но в памяти настойчиво крутится эпизод, в котором я выставляю ее из номера и закрываю дверь на замок. По позвоночнику прокатывает ледяная волна. Что, если все же напился и позволил Кристине затащить себя в постель? Даже повернуться боюсь, боюсь ее увидеть. Пиздец, как боюсь. Но я не хочу изменять Нике, хоть член и стоит уже давно и яйца тянет, тем более с Кристиной. Хватит того, что я взял ее в качестве своей пары. Осторожно поворачиваюсь, возле меня никого. Повезло ей. Нашел бы у себя, точно шею бы свернул. Шумно выдыхаю и падаю обратно. Но что же она в самом деле такая тяжелая? Голова моя, а?» Кристину я позвал с собой не просто так. Во-первых, у меня постоянно в голове сидят слова Демьяна, что меня хотят слить менты. А во-вторых... Во-вторых, я хочу проверить Нику. О Нике мало кто знает, а с Кристиной я уже третий год. Она известная модель, к тому же подтрахивается периодически то с одним, то с другим. Я типа не в курсе. Но мне правда похуй. Зато, если что, покровители у нее найдутся. Ее не тронут, побоятся. А Ника совсем не защищенная, так что лучше пусть о ней поменьше знают. Я отдаю себе отчет, что Вероника увидит новости, из которых узнает, что я был на форуме с Кристиной, и я должен видеть ее реакцию. Сам не знаю, чего на самом деле жду. Если она соблюдает договоренности, она сделает вид, что ничего не случилось. Тогда у меня будет шанс ее оставить. Мне безумно хочется, чтобы она так и сделала. Я не готов с ней расстаться. Но еще глубже во мне сидит желание получить от нее хороших пиздюлей. Лучше пощечину, чтобы в голове гудело, вот как сейчас. Представляю себе ее рассерженное лицо и довольно улыбаюсь. Этого нельзя хотеть. Мне придется порвать с ней, закончить всякие отношения, выселить обратно в ее квартиру. А внутренний голос ясно мне говорит, что Ника не позволит помогать ей материально. Да и смысл рвать с девушкой, если потом продолжать с ней общаться? Можно устроить ее на работу, но самым правильным будет попросить Сотникова увезти ее в другой город и там устроить, чтобы я даже название города не знал. А лучше, если его не будет знать даже Сотников. У нас в каждой области есть концы. Мы сотрудничаем с ребятами, времена войн и дележка позади. Между нами все давно договорено и поделено. Причем даже не нами и не на нашем уровне. А на своем уровне мы просто хорошо делаем свою работу. Иду в душ, держась за стенку. Отлично, Талер. Главное, чтобы это была амнезия, а не деменция. Ныряя под душ с головой, мне бы сейчас не помешали обжигающие ледяные струи. Да где ж их взять, когда такая жара? Поднимаюсь на завтрак. Здесь ресторан на самом верхнем этаже здания отеля. Кристина уже тут. Любезничает с каким-то низкорослым, лысоватым парнем. Вот бы и беседовала дальше. Так нет. Что-то говорит с улыбкой и бежит ко мне. «Нахуй я ее взял?» «Но нахуя?» «Кристина, что я вчера пил?» Отклоняюсь от наполненных ботоксом губ и перехватываю руки, обвивающие шею, как удавка. «Другие руки хочу, и губы другие». «Ты шампусик из моего бокала отпивал после вискаря, Тимур!» «А я тебе говорила!» Кристина не оставляет попытки положить мне руку на плечо или хотя бы на локоть. «Но нахуя?» «Есть не хочется. Как будто я вчера ведро этого шампусика вылокал. Беру кофе и ухожу на балкон. Не хочу видеть все эти лица. Домой хочу. Чтобы Робби мне кофе сварил так, как он умеет. И чтобы Ника меня встречала. Только не обиженная и рассерженная, а радостная и улыбающаяся. Зажмуриваюсь и представляю, как вхожу в дом. За мной вносят багаж, мне навстречу бежит Вероника, а на руках у нее ребенок. Маленький, пускай совсем, или побольше. Или, может, лучше, пусть он мне навстречу по полу ползет на четвереньках. Или совсем уже большой, чтобы мог подбежать и на ноге повиснуть, пока я маму его целую. Она обещала сына. И я почти злюсь на нее за то, что обманула. Я не хочу детей, но если бы Ника поставила меня перед фактом, что беременная, разве я послал бы ее на аборт? Даже вздрагиваю от этой мысли. Нет, Ни за что. Еще более жутко становится от мысли, что у меня был бы сын. Рычаг воздействия. Мое больное место. Моя уязвимость. «Тимур, нам пора. Скоро самолет». Голос Кристины возвращает в реальность. В самолете я ненадолго засыпаю. Голова по-прежнему напоминает мешок с булыжниками. Слабо верится, что такое может быть из-за глотка шампанского. Но другого объяснения все равно нет. Домой приезжаю под вечер, вхожу в коридор и сразу утыкаюсь взглядом в Нику. Сердце делает рывок вверх и падает вниз, потому что я вижу ее лицо и понимаю, что сейчас будет. Но все равно хочется крикнуть: «Нет, не делай этого!» Но она уже пересекает холл, подходит, зачем-то подтягивается на носочках и не больно, но сильно бьет меня по щеке. И я не шелохнусь, наоборот, это она теряет равновесие и покачивается. Я даже порываюсь ее удержать. Она отталкивает мою руку, а я перехватываю ее. Сильно сжимаю и заглядываю в глаза. «Я тебя предупреждал, чтобы ты не привязывалась ко мне, Ника. Теперь тебе придется уехать. Иди, собирай вещи. Сотников тебя отвезет».